Глава 17. Крик под дождем. Не все неизбежно. А в некоторых местах «да» определенно будет произнесено. Но кричащий сначала должен до туда добраться. Едва лишь облака скрыли полуденное солнце, повеял ветер. Под его дуновением слегка содрогалось белостенное здание штаб-квартиры японского УКАД. Шум можно было услышать в холле первого этажа. Внутри находились две фигуры, слышавшие его. Аширо Итару и СФ. «СФ, как поживает мой старик?» «Тестамент. Он отсиживается в своем кабинете. Мне стоит проверить внутри с помощью моего теплозрения». «А лазера ты выпускать умеешь? Если он играет 18+ игры, поджарь его задницу». «Лучи из глаз – одна из доступных функций. Пожалуйста, отправьте по электронной почте запрос официальному разработчику СФ в немецкий УКАД. Школьники получают 50% скидку, так что в случае необходимости я могу подделать вам ученический билет». «О, как мило с твоей стороны! Что вообще происходит у тебя в мозгах?» СФ кивнула и показала пальцем на собственную голову. «Тестамент. Искусственные синапсы моего искусственного мозга содержатся при температуре минус 40 градусов. Достаточно холодной, чтобы забить гвоздь с помощью банана». «Ясно. Так вот почему ты такая отмороженная». «Нет. Масло, которое выполняет функцию моей крови, сохраняет комнатную температуру. Чтобы воссоздать искусственную холодность, моя наружность поддерживается на несколько более низкой температуре». «Это и делает тебя отмороженной». Итару уселся поглубже на диване и, даже не поворачиваясь к СФ, проговорил. «Ты тоже садись. Тестамент». СФ села сбоку на колени Итару, он наполовину прикрыл глаза. «Это еще что? Разве я просил использовать твоего хозяина в качестве стула?» «Тестамент. Вы сказали мне сесть. В моей глубокой памяти хранится случай, когда вы попросили меня сесть в поезде и остановили, когда я попыталась сесть на пол. Если пол вне вашего предпочтения, я могу переместиться сюда». Вот как, я шокирован. Ты, оказывается, можешь учиться. Я действительно шокирован. Тестамент, если вы довольны, пожалуйста, поставьте штамп на этой карточке. Итару безмолвно поставил печать и вернул карточку. СФ поклонилась. Тестамент. Казуо сама в последнее время определенно остается в своей комнате на длительный период. Он что, пытается там сгнить? Пускай гниет. Это потому, что его старик разрушил второй гир. Это утверждение некорректно. Согласно записям, которые я недавно просматривала, и недавнему разговору, второй гир был уничтожен по причине злоупотребления людьми того мира и их системы управления, до тех пор, пока они не потеряли над ней контроль. Именно поэтому. Если бы люди второго гира могли что-нибудь сделать, они бы разделили грех. Но старик моего старика был как раз тем, кто мог что-то сделать. Он оплошал самостоятельно. И понёс грех самостоятельно. Объяснил Итару. Запомни, у моего старика по этому поводу сложные чувства. Он тот, кто знает всю историю. Всю историю? Именно. Его старик был тем, кто не смог остановить Ямато во втором гире. Так почему же смог сделать это здесь, в лоу-гире? Мой старик был тогда еще ребенком, поэтому знает ответ. Итару глянул на СФ. «Ты хочешь узнать, почему?» «Не особо». «Тогда я тебе не скажу». «Теперь я немного поговорю сам с собой, так что не слушай». «Тестамент. Я тоже начну разговаривать сама с собой». Итару отпил немного из стакана, глянул в потолок и проговорил. «Проект по строительству ССАО начался 12 марта 1945-го. За 3 дня до этого в Токио произошло определенное событие. И старик моего старика принял участие в том событии, хоть его друзья и пытались его остановить. Я могу определить, что это событие было весьма ярким. Кстати говоря, это я говорила сама с собой. Тогда и я говорю с собой. То был яркий фестиваль. Настолько яркий, что о нем по-прежнему пишут в книжках по истории. Итаро вздохнул. В конце концов, он породил такой вопль боли, что Токио был практически уничтожен. Синзи и Саяма прибыли в Синдзюку в Токио. Саяма сказал, что им нужен кое-какой материал по Второй мировой войне, так что отправился по различным большим книжным магазинам и купил несколько книг. Синзи никогда раньше не видела большой город, потому была потрясена размерами книжных магазинов. «Тебе бы хотелось жить в подобном месте?» Когда Саяма ее об этом спросил, она кивнула. Покинув мемориальный парк Сёва, он ничего о ней не спрашивал. Он не спрашивал, почему она опоздала, или о лжи, которую она упоминала прошлой ночью. В данный момент он просто тянул ее за руку на пути к станции Синдзюку. Их окружали толкотня и шум города. По всем направлениям растеклись люди и их голоса. И, словно охватывая всю эту толпу, раскинулись ряды строений и дороги, забитые машинами. Когда под давлением тускло-гнетущей атмосферы девушка подняла взор к небесам, то увидела мрачное небо и ощутила исходящий от него ветер. Сырой ветер полнился запахами города. Влажность в воздухе сообщила Синзи, что скоро пойдет дождь, и она начала оглядываться. «Мы направляемся к станции? Мы возвращаемся? Скоро пойдет дождь?» «Хе-хе-хе, я отвечу на все твои вопросы по очереди. Можем добраться до станции откуда угодно. Мы можем вернуться когда угодно, и у нас еще осталось время перед тем, как пойдет дождь. В конце концов, мы на пути к моменту в прошлом». Саяма отпустил ее руку и вытащил книгу из бумажного пакета под мышкой. «Я наконец-то нашел точку соприкосновения между вторым гиром и этим путем Левиафана. Вот она». «Обзор американских воздушных миссий во время Второй мировой войны? Как это может быть точкой соприкосновения?» «Ты помнишь, когда начался проект по строительству Сусао? 12 марта 1945-го. Если задуматься над этим, лучшие точки и не найти. Помнишь, как в столовую Кат я сказал, что вспомню о чем-то, едва получу подтверждение?» «О, точно. Ты нашел какое-то значение в этой дате?» «Замечательный вопрос, Синдзи-кун. Я чувствую себя так, будто возвращаюсь к простым временам. За 3 дня до той даты здесь, в Лоу-Гире, произошло нечто очень похожее на разрушение второго гира». «А? О чем он говорил?» «Прочие гиры были связаны с Лоу-Гиром в заданных местах посредством лей-линий. Однако она не слышала о подобных непрямых эффектах. И это будет нечто схожее с разрушением». «Ты шутишь, да? В конце концов, Токио прямо тут. Он не был разрушен?» «Нет, не был. Он выжил и восстановился». Саяма неожиданно остановился. Они стояли в центре большого пешеходного перехода, пересекающегося у восточного входа станции Синдзюку. «Смотри, Синдзи-кун!» Привлеченная его словами, Синдзи оглянулась по сторонам. Мимо них шагали и двигались в стороны множество людей. Шеренги машин ожидали, пока толпа перейдет на другую сторону. И на асфальтированной дороге, поддерживая их всех, находились сделанные из металлического каркаса конструкции. Синдзи ощутила, как к ее горлу подступила влага. Левая рука Саямы неожиданно обняла ее за спину. «Оживленное место, не так ли?» «Если взглянуть на это снова, Токио – удивительное место». «Да, но этот город однажды едва не разрушили. И это факт». «А?» Ее вопросительный тон вынудил взгляд Саяма повернуться к ней. «Это случилось 9 марта 1945 года. Приблизительно за 5 месяцев перед сдачей Японии во Второй мировой войне. И за 3 дня до того, как начался проект по строительству Сусао». В тот день американские войска провели в Токио некий эксперимент. Эксперимент? Какой эксперимент? Тот же эксперимент они ранее проводили в Гамбурге, в Германии. Но потерпели неудачу. Во время бомбардировки вместо обычной взрывчатки использовалось легко воспламеняющееся топливо. «Они провели напалмовую бомбардировку», — сказал Саяма. «Токио был построен из дерева, так что результат эксперимента был очевиден. За одну ночь погибло приблизительно 120 тысяч человек, и в Токио были уничтожены почти все здания. Этот эксперимент вызвал величайший вопль боли, который Япония издавала за время Второй мировой войны». «Ты имеешь в виду...» «Да, напалмовую бомбардировку Токио». «И...» «Почему Ааширо Хиромаса вдруг так посерьезнел по поводу создания Сусао и Тоцки после того, как не спас второй гир?» «Ответ прост». «Ты хочешь сказать...» «Да, когда Токио бомбили, он находился здесь. Он видел это собственными глазами. Он видел, как его собственный мир, Лоу-гир, пожирает пламя». Саяма остался на этих словах невозмутимым. И Синзи увидела Баку, высунувшего головку из грудного кармана костюма Саямы.